влюбленных, влюбленных в тайну, танец и венец, которым увенчают наконец, очарованию не мешают даже излишки пижутари, макияжи. И где бы ни был, где ни нахожусь, не нагляжусь на них, не нагляжусь. Но посмотри, взметнувшиеся руки являют столь восторга, были муки. Но посмотри, как все прекрасно в ней, от пальцев рук до пальчиков ступней. И не случайно остаются в моде кружение талии, качание бедер, но не скрывают водопад волос несчастных и счастливых слез. Между тем известно всем заранее, что красота пойдет на поругание, и что остатки красоты добьем воспетым негодяями трудом, и что порой становимся мы сами такими невозможными мужами. И несмотря на все на это тут, на танец жизни девочки идут. Не потому ли взметнувшиеся руки являют столь восторга, были муки? Не потому ли так все прекрасно в ней, от пальцев рук до пальчиков ступней? Не потому ли остаются в моде кружение талии, качание бедер, и не скрывает водопад волос несчастных и счастливых слез? Пусть будет взгляд любой девчонки праздник. Под этим взглядом вера в нас живет, что красота безумный мир спасет. А что спасет? Она давно спасает, и красоту нам женщина являет. Я ей пою, пою, не напоюсь, пред нею преклониться не боюсь. И пусть всегда взметнувшиеся руки являют суть восторгов или муки. Пусть будет все всегда прекрасно в ней, от пальцев рук до пальчиков ступней. И пусть навечно остаются в моде кружение талии, качание бедер, и не скрывает водопад волос несчастных и счастливых слез.